На что ты готов ради достижения цели? Оскалился двойник. Где проходит черта дозволенного? Ее нет. Пределов нет. Прими себя настоящего и возьми то, что принадлежит тебе по праву. Обрети силу спасти тех, кто тебе дорог. Ты искал ответ, вот он. Протяни руку и прими свою судьбу. Нет. Что? Нет. Передразнил темный двойник, взмахнув загудевшим световым мечом и начав наступать на пятящегося Фриса. Предпочитаешь и дальше плестись в хвосте, пока он рискует жизнью ради других, ради тебя? Ха-ха. Как ты собрался помогать ему, если себе не можешь? Ничтожество. Замолчи. Слабак. Жалкий шард. Заткнись. Ты не спасешь брата. Каждый шаг двойника заканчивался фразой, звучавшей как звон могильного колокола. Ты не убережешь Джун. Тебе никогда не будет места среди живых. Жалкая поделка Гри. Их технологии не изменит твою настоящую суть. Маленький вечно испуганный дроид Фрисби. Нет, убирайся. Так заставь меня. А-а-а. Фрис закричал и все же сделал выпад световым мечом. Предсказуемый и наивный, над которым посмеялся бы любой из юнлингов, только недавно начавший осваивать световой меч. Но он прошел и пронзил пустоту. Дрожа всем телом, Фрис бешено заозирался, и вновь увидел пряху, тихо стоящую в сторону и с болью наблюдавшую за его метаниями. Что? Мое время здесь вышло. Надеюсь, тебе поможет то, что ты увидел. Прощай, родной, береги себя, и не переживай так сильно за Джови. Поверь, у твоего брата хватит сил справиться со всем, что ему предстоит. Учитель, голос Фриса превратился в шепот, и он сделал шаг к ней, умоляюще протянув руку. Не уходи. Прости меня, глупышка. Пряха вдруг оказалась рядом и крепко обняла его, буквально утопив в мягких тисках своей внушительной груди. Джедаи правы в одном. Смерти нет. Частица меня всегда будет рядом с вами. Уже не туман силы, но эхо былого. Истаивающий голос пряхи ушел вместе с последними силами, покинувшими Фриса, когда он осознал, что обнимает пустоту. Осев на подогнувшихся ногах, Кварт обхватил себя руками, мелко вздрагивая и пытаясь прийти в себя от пережитого стресса. А еще через мгновение навалилось возросшее ощущение тяжести нестабильной силы, давящей на плечи под гнетом толщи замороженной воды, составлявшей стены пещеры. Как в забытье, Фрис поднял голову и буквально перед своим носом увидел кристалл. Маленький осколок кайбера бледно-голубого цвета, искрящийся на фоне бездушного льда и зовущий его к себе. Протянув руку, Фрис аккуратно вытащил из ледяного плена кристалл, и в то же мгновение сияние неба на его поясе едва слышно запело. Последняя частичка, необходимая ему, чтобы стать неделимой частью нового партнера, была найдена. Еще один кайбер-кристалл, предназначенный для создания парного светового меча. Две половины целого, отражающие душевную чистоту и способность сострадать своего носителя, встретились. Сияние неба и еще нерожденная слеза дождя, чьи очертания Фрис уже представлял, любуясь правильными гранями кристалла в своей ладони. Брат, свист сквозного ветра, пронесшегося через пещеру, заставил Фриса подорваться на ноги и, оскальзываясь, рвануть на источник звука. Беглое сканирование показывало, что видения силы вывели его в сеть тоннелей где-то на полпути ко дну озера, откуда и донесся голос Джови. Оставшееся расстояние предстояло проделать под усиливающимся давлением зудящей силы, вызванной активностью кайбер-кристаллов, вошедших в активный цикл роста. Тот осколок, что достался в награду за прохождение испытания, тоже резонировал в унисон с родичами, запертыми в вечных тисках ледяного плена. Фрис пока не знал всех его свойств, но уже одна усилившаяся связь с силой, позволившая четко определить местоположение брата, с лихвой окупала все пережитое. «Брат, Джови, держись, я иду». Пусть пряха и сравнивала силу с костылями, но сейчас у Фриса не было иного выхода, кроме как воззвать к ней, чтобы успеть преодолеть такое огромное расстояние вовремя. Обычные техники тут бы не помогли. Всем своим существом Фрис ощущал, что Джови в опасности, и счет идет буквально на минуты. Сила откликнулась. Дитя, чистое помыслами и душой, молила о помощи, и она услышала, даровав ему возможность, доступную лишь единицам одаренных за всю галактическую историю. Ведомый ощущениями, подсказанными новым кайбер-кристаллом, Фрис глубоко вздохнул и сделал шаг. Мгновение дезориентации в пространстве, и вот он уже вылетает на другую сторону зыбкого марева, сотканного чистыми линиями силы. Джови. Купольное помещение из чистого льда Фрис уже видел в памяти Джови, и потому не растерялся, когда вышел на его окраине. быстро найдя взглядом огромную друзу кайбер-кристаллов посреди зала и замершую рядом с ней человеческую фигуру, Фриз сделал второй шаг, успев подхватить Бжове, держащегося за грани кристалла, до того, как он начал заваливаться на бок. «Да чтоб тебя!» — в сердцах возопил Кварт. «Когда это уже закончится?» Быстро и аккуратно, насколько мог, Фриз опустил потерявшего сознание брата под корни ледяной друзы Кайбера и положил ладонь ему на лоб. Секунда, другая. Веки Джови затрепетали, открывая белки глаз с красными прожилками лопнувших капилляров. Еще небольшое вливание силы в истощенный организм, и блуждающий взгляд брата сфокусировался на Фрисе, вызвав из его груди протяжный стон облегчения. «Получилось! Ты как?» Джови поджал треснувшие пересохшие губы и с усилием выдавил из себя ободряющую улыбку, как поступал всегда, желая его успокоить. «Терпимо! Воды?» «Да!» Отточенными движениями Фрис вытянул руку в два раза от нормы и, дотянувшись до ближайшего участка чистого льда, пустой ладонью вырезал целый кусок. Никакой силы или помощи светового меча, исключительно собственные свойства тела Кварда, способного разогнать температуру ядра до состояния плазмы. Еще пара секунд ушла на то, чтобы растопить в сложенной лодочкой ладони кусочек льда и аккуратно поднести живительную влагу ко рту брата. Джови сделал глоток, закашлялся, потом еще пару. Этого хватило, чтобы сиплый голос обрел былую силу и перестал походить шепот смертельно больного. «Что произошло?» «Поглотитель», Фриз вздрогнул, когда лицо брата исказило судорога боли. Ублюдок дождался самого подходящего момента, когда источник ослабил нас. Пятый отключился, а я один не смог его удержать. Сейчас он очнулся, и мы снова взяли контроль. Но, что, мы облажались, в голосе Джови прозвенела горечь. Поглотитель вырвался на волю и начал пожирать всех, до кого смог дотянуться. Я чувствовал, как кричат их души, но ничего не мог сделать. Это настоящее бедствие, Фриз, не менее страшное, чем жнец Магру, и он учится. Тогда отправляемся на дринг машине. Фриз сжал в кулаке шарик преобразователя и вскочил на ноги. Немедленно, рано, выслушай, не перебивай. Джови с трудом принял сидячее положение и с болезненным стоном схватился за голову. Трепыхается, мразь, уф, ничего, выдержу. Видишь источник? Он махнул рукой в сторону друзы Кайбера. Из-за ситхов сила на Тайтане пошла в разнос, а тут еще и Кайбер в цикл вошел. Если не перенести его сейчас, рванет так, что от шарика вообще ничего не останется, и Аню уже будет не спасти. Тогда давай я, один ты не сможешь, преобразователь не вытащит, тут нужна двусторонняя подпитка силой, и, как я понял, светом, особым. Фрису не нужно было пояснять, о ком именно идет речь. Ей нельзя доверять, никому из семьи. Послушай, у меня были видения, и я узнал. Потом расскажешь. Джови со старческим кряхтением кое-как начал подниматься, и Фрису пришлось отвлечься, чтобы не дать ему упасть. В любом случае, они с братцем заварили эту кашу, им же ее и расхлебывать. Когда мы начнем перенос, у дочери просто не останется выбора. Переборов острое желание побиться лбом о стену, Фрис обреченно подставил брату плечо, позволяя опереться на себя и подойти поближе к медленно пульсирующему источнику Кайбергри. А потом, губы Джови искривила ухмылка. «Отдам последний долг, и, если не стану овощем, рванем на Дарин. Пора закончить этот кошмар раз и навсегда». Глава 17. Дорога домой. Так хреново, как после побега поглотителя, вырвавшегося из клетки навязанного сна, мне не было еще никогда. Нет смысла описывать ту агонию, что я пережил. Словами ее все равно не передать. Только владеющий ментальным даром, схожим с моим, сможет хоть немного понять, каково это — оказаться в беспомощной ловушке собственной души без единого проблеска надежды на спасение. Поглотитель вырвался, когда до консервации и последующего извлечения источника оставалось каких-то пара секунд. В тот момент мы с пятым уже были сильно ослаблены, вынужденные сопротивляться видениям силы и давлению активного кайбера, с силой полноводной реки, расшатывающего опорные сваи нашей концентрации. Все, что оставалось поглотителю, это дождаться, когда натиск достигнет критической точки, и нанести четко выверенный болезненный укол моим же когтем. То, что случилось потом, я бы хотел навсегда стереть из памяти. Участь, настигшая Магру, ждала не только тех солдат-культистов, которых мы с Фрисом оставили в храме, но всех разумных в ближайших поселениях, не успевших или не пожелавших покинуть Тайтан. Память, выпиваемая из простых неодаренных душ, не могла насытить поглотителя так же, как в случае чувствительных к силе. Там, где хищник удовлетворился бы одним джедаем или ситхом, смерть нашли десятки обычных людей. Даже сейчас, сидя под корнями друзы Кайбера и восстанавливаясь после пережитого, я все еще слышу их крики, мольбы умирающих душ, заживо сожранных поглотителем, использовавшего сотканный из ментощупов коготь, как совершенное оружие неотвратимой смерти. Если бы я не знал обратного, решил бы, что эта мразь наслаждается тем, какую боль причиняет мне своим фактом своего существования, хотя на самом деле ему плевать, на меня, пятого, Фриса, даже себя, существо иного порядка, каким являлся поглотитель, олицетворял собой больше идею, нежели реальное воплощение в общепринятом понимании устройства мира, идею вечного голода, отраженную в своем имени. Поглотитель, сотканный из боли кусков непереваренных душ, он не ведает усталости. Понятия морали не вызывают у него ни малейшего отклика, ровно, как и любые чувства окружающих. А насыщение неутолимой жажды в процессе поглощения чужой памяти является единственной целью, от которой поглотитель испытывает почти физическое наслаждение, как мне кажется. А иначе зачем растягивать мучения своих жертв, позволяя им прочувствовать каждое мгновение агонии, когда их личности растворяются в бездонном урчащем желудке? И почему вообще он предпочитает охотиться, а не бездумно разрастаться, подобно вирусу, поражающему любое существо на своем пути? В поисках ответов на эти и прочие вопросы я, как всегда, ушел в себя, чем вызвал недовольство пятого, вынужденного вновь тратить драгоценные крохи сил на мысленный диалог. «Не отвлекайся», — дал о себе его голос, слишком слабый, чтобы выражать хоть какие-то чувства. Это были его первые слова с момента пробуждения и повторного пленения поглотителя, и знание, что он цел, хотя и вымотан в край, позволило мне выдохнуть сильнее, чем, когда я понял, что источник не придется тащить наверх. «Дружище, рад, что ты выжил. Как самочувствие?» «Смешно». Пятый выдержал долгую напряженную паузу, собираясь с силами, прежде чем так же тихо признаться. «Второго раза я не вынесу. Если снова начнется, сразу забирай управление вторым духовным контуром и выталкивай меня в сумрак. Оттуда я еще смогу вернуться. Прости, пятый. Я растерялся и не успел среагировать. Не твоя вина, что этот выродок столько сил накопил. Магру очень сытный оказался. Еще бы», — хмыкнул я. «Три века воспоминаний с приправой из кровавых жертвоприношений – настоящий деликатес. Значит, ты тоже их видел, только расколотые осколки в сумраке, от не самых приятных воспоминаний свело скулы. Единственный случай, когда хочется сказать поглотителю спасибо. Ублюдок получил по заслугам, жаль только переварился быстро. Монстрик проголодался. Ценный урок для тебя», – не удержался от нотации пятый. «Запоминай, что бывает, когда любовь превращается в одержимость. Ты на многое готов ради близких, но не позволяя чувствам к ним ослепить себя, как произошло с Магру. Я не настолько безумен». Пятый хмыкнул, имея свое мнение на этот счет, и погрузился в молчание. Я же оглянулся в сторону выхода из зала источника, где как раз промелькнули две увеличивающиеся тени, чтобы через пару минут выйти на свет, вызывая у меня выдох облегчения. Все же смог, до последнего сомневался, что его телепортация силы способна утянуть за собой кроме самого одаренного, но, видимо, Фриз, действительно особый случай. «Вы быстро», — похвалил я брата, когда он подошел ближе, ведя за собой упирающегося привратника. Очевидно, дроид до последнего сопротивлялся, следуя заложенной матрице поведения и не жалея отклоняться от привычного образа действий, не меняющегося уже много веков. Все изменилось, когда его взгляд упал на источник, массивную друзу кайбер-кристаллов за моей спиной. Непрерывный поток ворчания из динамика привратника резко оборвался, а он сам замер недвижимой металлической статуей самому себе. Потрясающе. Мастер был прав. Он действительно существует. Спустя десяток секунд томительного молчания ожил дроид и сделал пару нетвердых шагов навстречу ко мне. «Что за мастер?» — не сдержал любопытства Фриз. Привратник не ответил. «Сначала, проделав оставшийся путь до источника Кайбера, дроид обошел меня по кругу и с трепетом приложил подвижную кисть манипулятора к одной из граней. В этом просто движении было заключено столько чувства, столько незримой нежности, что у меня не хватило сил вмешаться, хотя время поджимало. Дав старику возможность переварить случившееся в электронных мозгах, я дождался, пока он отпрянет в сторону, и лишь тогда задал свой вопрос. «Так, Ты пойдешь с нами? Да, для этого мастер меня и создал. Истинная цель, сказал привратник, отвечая сразу на оба наших с Фрисом вопроса. Появление здесь разблокировало зашифрованный блок памяти. Теперь я обязан оберегать драгоценный самоцвет наследия Гри и следить, чтобы его цветению никто не мешал. Поэтому на Тайтане ему больше не место. Вы поможете найти ему новый дом? Найдем, я поднял повыше шарик преобразователя, заставляя его замерцать причудливым узором голубых импульсов. И сами перенесем. От тебя только потребуется быть рядом и продолжать делать свою работу. Помогать новым поколениям одаренных искать свои кайбер-кристаллы. Это честь для меня, Джови Атран. Короткий взгляд в сторону Фриса, недоуменно пожавшего плечами, ничего не объяснил. Привратник продолжал поедать меня преданным взглядом пса, обретшего давно ожидаемого хозяина, при этом не спеша пояснять, откуда он узнал о названии клана. Ни я, ни Фрис не упоминали о нем в разговоре прежде, а это значит, что, откуда ты узнал об Атран? Тернист путь познающих силу, если бы не издержки неподвижного корпуса, не предусматривающего использование мимики на голове дроида, я был бы уверен, что он улыбается. Мастер был мудр. Последний оракул силы, обучавшийся на стыке союза тьмы и света во времена заката Вечного Альянса. Он зрел в будущее дальше других и мог видеть множество путей. Твоя судьба не предопределена, юный джедай. Помни об этом, когда окажешься в петле, из которой нет выхода. Очередные загадки и тайны, сокрытые покровом силы. Я скривился. От видений будущего на моей памяти редко можно было ждать что-то хорошего. Особенно, если за ними так и проглядывается знакомый почерк острых коготков одной особы, повадившейся вмешиваться в дела смертных. Но на этот раз она превзошла себя. Эпоха Вечного Альянса. Неужели дочь уже тогда знала, кто однажды станет проводником ее воли светлой стороны? И не являлся ли таинственный создатель привратника еще одним инструментом, с помощью которого она хотела добиться чего? Неважно, одернул я сам себя. В чем бы ни состояла игра дочери, это не будет иметь смысла, если подохну, тратя драгоценное время на пустые размышления. Фрис, держи привратника и готовься к переходу, скомандовал я брату, поворачиваясь лицом к источнику Кайбера и сжимая в ладони шарик преобразователя. Активация прокола в зоне стационарного перехода, составляющего ни много ни мало, саму планету, к которой привязаны врата звездной сети, дело пары секунд. Но когда я попытался силой сдвинуть друзу Кайбер кристаллов, замерзшее озеро содрогнулось, до дрожи пугая надрывным звуком трескающегося льда. Джови, знаю, я упрямо оскалился, чувствую растущее напряжение силы в воздухе и усиливая давление телекинеза на источник Кайбера. Для активации фазового смещения и перехода в звездную сеть нужно было всего-навсего приподнять его в воздух, оторвав от вмороженного в лед основания. Плевая задачка, если бы не одно «но», Джови. Грохот и треск льда усилился. Основание источника Кайбера пошло трещинами, запуская над куполом зала усиливающийся вихрь силы. Мать, держи. Прокол завершен, во внезапно воцарившейся тишине, ознаменовавшей успешный вход в портал звездной сети, безжизненный голос преобразователя показался гласом бога мертвых. Внимание! Обнаружена аномалия в точке перехода системы 0000002578. Внимание! Выявлено нарушение триангуляционных параметров зоны перехода. Попытка обновления системы координат. Ошибка. Отсутствует подключение к управляющему контуру 0000002578. Светящаяся белым светом рамка портала за нашими спинами потускнела, оставив нас с Фрисом тупо пялиться на нее. И, угу, ао, обернувшись на стон, мы увидели привратника, клещом вцепившегося в ледяную глыбу, завалившуюся на бок прямо поперек тропы звездной сети. Насильно вырванный из привычной среды, источник медленно мерцал, концентрируя внутри себя накопленную силу и медленно погружаясь в режим консервации, одновременно с чем лед начал таять, пока прямо на глазах не сжался в компактную глыбу, уютно устроившуюся в манипулятор привратника, начавшего испускать из корпуса белые клубы пара хладагента. Да, КХМ. Приглянувшись, мы с Фрисом пожали плечами и вновь повернулись к погасшему порталу, пытаясь понять масштаб оставленных по ту сторону проблем. Только не говори, что мы раскурочили целую планету. Даже для нас это было бы слишком. Фрис шагнул к рамке портала и боязливо потыкал в нее пальцев. ожидаемо, без какого-либо результата. С другой стороны, он погас, а не исчез, верно? Может быть, все не так плохо, надеюсь. Я устало прикрыл глаза и, деактивировав шлем Экзера, аварийно воплощенный во время перехода, утер насквозь мокрый лоб. В подпространстве звездной сети давление поглотителя стало ощущаться меньше, позволив нам с пятым кратко обменяться мыслями и прийти к выводу. Нам просто невероятно повезло. Источник не рванул в процессе извлечения, а сейчас оставался стабильным благодаря привратнику, охлаждающему его за счет своих внутренних систем. Лучшего исхода и желать было нельзя, не беря во внимание тревожную судьбу оставленного позади Тайтана. Узнаем, что с ним, когда доберемся до Альдерана, уже вслух подытожил я, уверенно поворачиваясь к привратнику, баюкающему в гибких манипуляторах ледяную глубы, как самого любимого долгожданного ребенка. Следуй за нами. Прибытие главы клана ожидали всей семьей Атран, а это не менее 2,5 сотен людей из Илтронов всех возрастов, заполонивших заснеженную площадь у подножия центрального шпиля дома. Настроение среди собравшихся царило приподнятое. Илония то и дело слышала детский смех поверх оживленных разговоров взрослых, обсуждавших долгожданное возвращение основателя клана. При этом среди общей массы людей прослеживалось определенное разделение, заметное по элементам одеяния и расовой принадлежности. Первые и самые тихие среди Атран. Служба внешней разведки или мечи, в число которых входила и мать Джови Айлари. Единственные из всех обитателей дома, носящие боевые доспехи, они отвечали за сохранность тайны существования клана на территории Альдерана, пресекая любые попытки внешнего мира узнать о них, что, порой, выливалось в крупные военные конфликты, к окончанию которых все заинтересованные лица аккуратно удалялись точечными хирургическими операциями, не оставляющими за собой ни малейших следов. Далее, рассредоточившаяся по периметру галдящей толпы цепочка людей в военной униформе. Они единственные из присутствующих имели право носить при себе боевое оружие на территории базы, а также имели решающий голос в урегулировании всех внутренних конфликтов семьи. Их так и называли «щиты», занимающиеся поддержанием безопасности базы клана и обеспечением ее полной автономности от цивилизации за пределами Джаранских гор. При этом присоединиться к ним могли только те, кто владел силой или получил по наследству зилтранские способности к эмпатии. Илония знала, что среди Атран, часто вступающих в браки с зилтронами, таких немало, но к военной службе тягу имели лишь немногие, а все из-за определенной атмосферы в клане, поддерживаемой третьей и самой многочисленной его частью. Именно они производили больше всего шума на площади, активно обсуждая возвращение основателя и щедро делясь своей радостью к окружающими, чувствующие, как они себя называли, по меньшей мере 100 людей, зилтронов и полукровок обоих рас, объединенных стремлением поддержать мир и гармонию в клане. Благодаря им Атран на протяжении 3 веков с момента создания мирно уживались друг с другом, гася все зарождающиеся конфликты на корню. Чувствующие являлись тем самым сердцем, которое согревало дом клана, не позволяя его выстудить и самым лютым морозом, приносимым с вершин Джаранских гор. Наконец, отдельной 4-й кучкой среди чувствующих выделялась паства Патрика III, религиозного фанатика Джови, возведшего в культ его жизнь, тесно связанную с технологиями Гри. Илония никогда не любила проповедников, но вынужденно признавала, что здешние умели так преподнести свою веру, что в нее в самом деле хотелось окунуться с головой. Горящие праведным огнем взгляды и кипучая жажда деятельности – черты, заражавшие окружающих силой самого опасного вируса. В какой-то момент Илония поймала себя на мысли, что не просто слушает, верит в то, что ей говорят, и поспешила ретироваться, пока ее не подрядили на ежедневные молебные приседания, которыми уверовавшие девушки и женщины Гдана занимались с вызывающим опасение энтузиазмом. Не иначе готовиться к прибытию Джови, кольнула ревность сердца Илонии, но экс-принцесса Пантир быстро взяла себя в руки, сосредоточившись на посадке пассажирского шаттла. Пронзив густую стену искусственного тумана, плотной пеленой скрывающую подножие горы и саму базу клана от взора альдеранской цивилизации, машина нырнула носом вниз и плавно опустилась перед торжественно притихшей толпой. Чувствуя, как бешено колотится сердце, Илония прижала кулачки к груди, напрочь пропустив появление Кары и Ланы, вставших по ее бокам и точно так же устремивших взгляды на опускающийся трап шаттла. Даже не верится, что он вернулся. И, от неожиданности Илония пискнула, но Кара успела зажать ей рот и приложить пальчик к своим губам, призывая к тишине. «Тише, смотри, трап опустился, и по нему сошли трое». Сперва в клубах отработанного пара из системы охлаждения появился дроид незнакомой модели, держащий в гибких руках-манипуляторах какую-то тускло-мерцающую глыбу льда. Следом сошел неоновый брат-близнец Джови Фриз, широко улыбнувшийся и ребячески помахавший рукой притихшей толпе. И, наконец он, в едином порыве Илония и все Атран до единого преклонили колени, смотря в лицо мужчины, одетого в простую джедайскую робу и с теплой улыбкой оглядывающего свой клан. В какой-то момент их взгляды пересеклись, и Илония ощутила прикосновение знакомого разума, вызвавшего у нее щекочущую толпу мурашек по коже. Однако сейчас ощущения казались куда ярче и полнее, чем раньше. Словно весь палиндромик Киллика Фуруир обратил на нее взор. Но это были не они, а всего лишь один единственный человек. Тот, чьего возвращения она так долго и отчаянно ждала. «Здравствуй, принцесса!» Скучала. В тот же момент, как Илония услышала в силе его голос, по ее щекам потекли слезы. Все страхи и сомнения последних дней с того момента, как Лана прилетела на везунчике с крайне пугающими вестями, улетучились в один миг. Девушка смотрела на Джови, купалась вместе со всем кланом в его силе, ласковым светом окутавшим каждого человека из Илтрона на площади, и понимала, теперь все будет хорошо. Глава клана Атран вернулся домой, а великий, святейший глава, славья Гри, твоя паства исполнила все в точности, как ты велел. Я чего, кому велел? Спустя 5 часов после перехода на Альдеран и триумфального полета на базу клана Атран, где меня встречало все его разросшееся многоликое семейство, случилось неизбежное. Ловушка была расставлена по всем правилам. Пустой коридор нижнего этажа подземных пещер Килликов, ведущий к вместилищу Сота, имел всего 2 выхода, оба из которых перекрыла толпа благоговейно замерших фанатов, состоящих из людей из Илтрона всех возрастов, молодое поколение потомства основателей клана, коими Ватран, наравне со мной, считали Азура, Динора и их жен, в спешном порядке подготавливаемых к выходу из длительной криогенной заморозки. Так вот, возглавлял эту толпу никто иной, как сам Патрик III, правнук Патрика, друга Фриса, с которым они когда-то навели шороху среди стражей ради поиска координат центра Прайм. Еще молодой по меркам Зилтронов мужчина сверлил меня фанатичным взглядом преданного пса и чуть ли не слюну пускал, желая как можно скорее ответить на заданный вопрос тем, кто был послан нести свет истинной веры в другие миры. Они сделали все в точности, как ты велел. Планета Миркия располагается в крайнем звездном рукаве Хайданского пути. Основанная нашими братьями и сестрами колония уже начала приносить прибыль и готовится стать первым маяком для тех, кто готов узреть истину. Славься, Гри! Славься, Гри! От дружного рева десяток воодушевленных глоток меня бросило в дрожь, а Фриз в форме пояса и Гзи раздавленно хрюкнул по внутренней связи. Его ситуация забавляла едва ли не больше 5-го, бессовестно скалящего зубы из своего уголка духовного контура основы. Принявший мое мычание за одобрение, Патрик гордо выпятил цыплячью грудь и расправил костлявые плечи, при всем своем скромном росте возвышаясь над склонившейся толпой подобно почитаемому пророку. Заповеди, оставленные тобой, были выбиты на каменных скрижалях и неукоснительно соблюдаются всеми, кто живет на Мирке. Еще тогда я видел глубокое зерно истинной мудрости в них, но сейчас уже все наши братья и сестры имеют счастье лицезреть истинную красоту твоего дара, о святейший. Список дежурств на кинетических пограничных постах позволил создать прочный охранный периметр, надежно защищающий прихожан от дикой фауны Мирки и налета рейдеров. Сейчас уже не осталось желающих попробовать на прочность стены обители, славящейся своей процветающей культурой и красотой населяющих ее сестер. Все они свято блюдут заповеди, не едят на ночь и участвуют в ежедневных молебных приседаниях, отчего не только укрепили свою веру, но и стали самыми завидными невестами на Мирке. Об их красоте и женской грации уже слагают легенды. Папа как орех, у мужиков успех. Монолитный женский рык вздыбил волосы у меня на затылке и вызвал истерику конского гогота от Фриса, разрывающего наш внутренний эфир своими сочными комментариями. Ну а я что, кто ж знал тогда на Дарине, что невинная шутка выльется во что-то большее. Великая сила. Встретившись взглядом с одной из молодых девчонок в первых рядах, я ощутил, как щеки горячей волной заливает краской. Ну нельзя же так откровенно намекать. И вообще, у меня Эвен есть. Вот. Но самое ценное обрела не Миркия, Патрик таинственно понизил голос, мастерски манипулируя настроением паствы, трепетно внимающей каждому его слову. «Здесь, в нашем доме, мы узрели путь и обрели знания, бесценные для всякого жаждущего просветления. Звездные войны», — приосанился Патрик, вызвав очередную волну дрожи во мне и, наконец, заткнув смеющегося Фриса. «Мне понадобилось время, чтобы разгадать замысел Святейшего, давшего всем желающим время на подготовку. Просто и гениально. Через игру дети познают мир. И мы, твои дети, познали первые звездные войны, дабы однажды узреть мир, куда сможем уйти и посвятить вечность служению Святейшему и его потомкам». Патрик раскинул руки, будто обнимая всю нашу семью, тихо вздохнувшую в унисон и смотрящую на меня снизу вверх, как на живое божество. «Страж Сот говорит, что источник Кайбергри будет интегрирован в его ядро уже этой ночью. Святая мученица Аниатран станет первой, кто ступит под своды новорожденного неба, и мы все последуем за ней, чтобы наполнить жизнью пустой мир, пока Святейший не присоединится к ней и не вдохнет жизнь в новую вселенную». Тишина, мои вытаращенные глаза и тихое охреневание Фриса, стекшего с пояса Экзера в бесформенную квардионную лужу на полу. «Они, а я, мы тут, да ну вас!» Окончательно сбитый с толку, я с трудом вернул лицу бесстрастное выражение и молча прорезал расступившуюся толпу почитателей, верующих. В общем, цензурных слов не осталось. Один мат, следуя по наклонной витой тоннеля килликов, выточенной прямо в толще горной породы, я постепенно поднимался к нижним этажам крепости клана Атран, именуемой в кругу семьи по-простому, домом. Причем не с большой буквы, как именуют себя крупные семьи аристократов Альдерана по примеру тех же Пантира или Органа. Нет, просто дом, куда можно вернуться в любой момент без опасения, что угрозы внешнего мира могут как-то проникнуть внутрь. Надежное убежище, крепкое и монументальное, воплотившее все мои мечтания об уютном и, главное, безопасном месте для всех детей Атран, включая мои собственных, которым еще только предстояло увидеть этот дивный мир, полный чудес и манящий нераскрытыми тайнами силы. Добравшись до нижних уровней, я позволил охране в серебристых доспехах клана проверить себя, после чего с подчеркнутым почтением получил доступ к лифту, откуда уже поднялся с минус 10 этажа на 5 верхний, возвышающийся на фоне заснеженных горных пиков стеклянным шпилем, гармонично вписывающимся в окружающий пейзаж. За минувшие века с основания Атран киллики сумели построить целый город в горах, но заселена была только надземная его часть в виде крепости, сохранившей черты традиционной альдеранской архитектуры, то есть настолько хорошо повторяющие очертания и цвета окружающей среды, что даже без туманной защиты Сота увидеть такую горную базу невооруженным глазом попросту невозможно. Выбравшись из лифта на открытый небу мостовой переход между западным и северным крылом крепости, я еще какое-то время стоял на месте, вдыхая щиплющий морозный воздух и любуясь открывшимся взору видами Джаранских гор. Хорошо, и, хоть снаружи стоял крепкий мороз, на душе на какое-то время стало тепло и умиротворенно. До тех пор, пока момент уединения не прервал звук реактивного ранца, и рядом со мной, взметнув вихри снега, не опустилась та, с кем я с момента прибытия едва ли перекинулся парой десятков слов. Глава Айлари Атран стянула шлем, взяв его под изгиб локтя и опершись бедром на перила рядом со мной. «Все готово?» Не спеша с ответом, я встретил оценивающий взгляд женщины с узких шрамом ожогом на левой щеке. «Интересно, общие черты, несомненно, прослеживаются, но родственных чувств, как в случае с Кираном и моими детьми, почти не ощущалось. Было это вызвано изменениями, внесенными машиной в мой генетический код или просто потому, что моя душа не ее настоящий сын, и как вообще себя должны вести себя те, кто хоть и являлись кровными родственниками, но по факту были друг другу чужими людьми». Пауза затягивалась. Айлари не знала, как себя вести, с каждой секундой нервничая все сильнее. Материнские чувства боролись с ней с выучкой клана, накрепко вбиваемой во всех детей, кто был рожден защищать дом от внешнего мира. А дисциплина у мечей Атран, как я уже успел мельком убедиться, железная. В свою очередь я просто смотрел на нее, пытаясь найти подходящие слова и всякий раз терпя неудачу. Слишком многое нас разделяло и малое связывало. И даже прежние мотивы, побудившие меня начать ее поиски через Кару, больше не имели значения. Я и без помощи Айлари Атран прекрасно осознал, кем являюсь на самом деле. Пусть ты не человек, но не делай вид, будто лишен эмоций. и чувство сострадания тоже. Тихий шепот пятого в подсознании вывел меня из оцепенения и помог собраться с мыслями. «Просто скажи то, что ей нужно услышать. Я не виню тебя, мама». Айлари заметно вздохнула от моих слов. «Ты сделала то, что считала нужным, чтобы наш клан обрел шанс на существование. Атран живут благодаря тебе и твоей жертве. К тому же, в Ордене было не так уж плохо, не считая раскола и того, что Магру едва не уничтожил всю жизнь в галактике. Мокрые дорожки на щеках женщины заблестели, замерзая прямо на глазах, но ее исполненный любви взгляд не мог не тронуть меня за душу. Потому я не отстранился, когда она шагнула вперед и с судорожным вздохом сквозь слезы порывисто обняла меня. «Если бы ты только знал, как я скучала по тебе, сынок, я знаю». Айлари отняла голову от моей груди и, сморгнув слезы, с улыбкой посмотрела на меня снизу вверх. «Ты стал таким взрослым и сильным, настоящий джедай, отец бы гордился, как и я». «Даже так», — разделил пятый мое недоумение. «История принимает интересный оборот, расскажи о нем». «Он был любовью всей моей жизни», — в эмоциях Айлари резанула застарелая боль тоски, практически сразу взятая ей под контроль. «Рожденный Ильга, но душой всецело Атран, Джарвас сделал все возможное, чтобы защитить нашу семью, даже если в глазах других людей это сделало его чудовищем. Палач Ильга, Джарвас ненавидел эту кличку, но ему пришлось быть жестким. Иначе никак. Клан был на грани раскрытия, и Джарвас защищал его наравне со мной. Атран превыше всего». «Верно», пространственно отозвался я, выпуская маму из объятия и позволяя ей еще раз осмотреть себя с ног до головы. «До сих пор не могу поверить, как ты вымахал на две головы выше меня. Ситхи, наверное, от одного вида разбегаются, прости». Айлари поспешно осеклась, увидев помрачневшие выражения моего лица. «Я сказала что-то не то?» «Нет, просто поглотитель ворочается, напоминая, что времени у меня осталось не так много». «Мелочи, не бери в голову. Ты выяснила то, о чем я тебя просил?» «Выяснила», усмехнулась мама, вытащив из наруча тонкую пластинку инфочипа и протянув ее мне. «Признаться, я всего чего угодно ожидала после нашей встречи, но ни слов. Разузнай, что произошло с системой Тайтан». Если Айлари ожидала смутить меня, то ее постигло разочарование. Содеянное висело тяжким грузом на душе, и, пусть доставка источника Соту была в приоритете, мы с Фрисом не забыли, какую цену пришлось ради этого заплатить. «Что здесь?» «Последние сводки по гиперпространственному шторму на территории республики. Пока он затухал, пропала связь с многими звездными системами, в основном из-за нарушения работы сети голоретрансляторов, но Тайтан там зафиксировали разрыв гипермаршрута. Все транзитные суда через эту систему в один момент выкинуло из гиперпространства. Те, кому удалось вернуться, рассказали о случившемся. Остальные пропали без вести. Что бы там ни произошло, но отныне система Тайтана потеряна для республики». Глава 18. Новый порядок. Не могу сказать, что новости о судьбе Тайтана как-то сильно сказались на моем состоянии. Конечно, беспокойство стало сильнее, ведь по нашей с Фрисом вине целая звездная система отныне потеряна для республики. И не простая, а та самая колыбель, где некогда зародился орден чувствительных к силе, навсегда изменивший лик галактической цивилизации. Но испытывал ли я вину? Увы, но для нее просто не нашлось времени. С моим долгожданным появлением дома вскрылся огромный пласт неразрешенных проблем, требующих немедленного вмешательства главы клана здесь и сейчас. И как бы хреново не было из-за Ани, зависшей на грани смерти, и своего собственного состояния по вине поглотителя, за некоторые пришлось взяться сразу по возвращению из вместилища Сота. Первым делом, я дал добро на расконсервацию систем дальней связи и проконтролировал передачу управляющих массивов Джофриса от Джун к защищенным Сотом клановым серверам, уже подготовленным к обработке большого объема данных. Так твардионная нареченная моего брата наконец смогла вздохнуть спокойно, а Атран получили доступ к ресурсной базе, которой им так долго не хватало. Дальше, воспользовавшись своей полученной еще на Дарине шахтерской лицензией, удаленно оформил право на бессрочную разработку астероидного поля всего в каком-то десятке звездных парсеков от Альдерана. Место было застолблено кланом еще в период своего основания и тщательно оберегалось от посторонних глаз, ожидая часа, когда его обнародование не повлечет за собой катастрофических последствий. А так бы и было, с учетом, какие редкоземельные металлы были обнаружены в толщах астероидных глыб. Глядя на цифры, выданные аналитиками, Фрис натурально пустил слюни, и я ощутил облегчение, понимая, что теперь даже без моего участия будущее клана обеспечено на века вперед. Уже сейчас доходность Джоффриса позволяет запустить в работу всю инфраструктуру горнодобывающей компании, при этом обеспечив доставку через дочернюю компанию Сьян-Айти. Прекрасная заявка для создания крупной трансгалактической корпорации, занимающейся ресурсодобычей и транспортировкой, а также надежно прикрытая со всех сторон от загребущих лап конкурентов. Для этого не менее половины свободных активов на начальном этапе было решено пустить на обеспечение безопасности. Единогласным решением всех, кто принимал участие в Генеральном собрании семьи, в то, что новая война с ситхами неизбежна, никто из нас не сомневался. Потому приоритет защиты нашего наследия от грядущих потрясений стоял как никогда остро. Сперва с помощью грубой силы, а позднее более весомыми аргументами, используя постоянно растущие активы Джоффриса. Конечно, все это дела не одного десятка лет, но положенное начало приятно грело душу теплом приятных перспектив. Жаль, недолго. Заворочившийся поглотитель заставил меня заскрипеть зубами от боли и прервать обсуждение очередного вопроса, обратив на себя обеспокоенные взоры семейства. Сын, Айлари, сидящая рядом, обеспокоенная сжала мое плечо, на что я лишь покачал головой и после короткой паузы сухо сказал: «Продолжим». Далее на очереди стояли внутренние вопросы клана, а именно внедрение системы управления, которая до сих пор существовала лишь в зачаточном состоянии. Основные решения принимались на общем совете выборными представителями от каждого крыла клана, щитов, мечей, чувствующих и верующих. При таком подходе о какой-то четкой структуре власти говорить не приходилось, так как каждый стремился тянуть одеяло в свою пользу, рассуждая о необходимом развитии клана со своей колокольни. Те же щиты были помешаны на безопасности, требуя значительных вложений в развитие дома, тогда как мечи напирали на усиление контрразведки от постоянно растущих внешних угроз. Споры велись яростные, но никогда не переходили границ благодаря усилиям чувствующих, которые также гнули свою линию, стремясь увеличить благосостояние дома всеми доступными путями, какие только могла позволить необходимость постоянно скрывать свое происхождение от великих домов Альдерана. Единственные, кто не был скован практически никакими рамками, оставались последователи технологического совершенства ГРИ, и то лишь потому, что им попросту не была интересна политика и прочие мирские дела, постоянно отвлекающие от духовного самосовершенствования, к моему удивлению дающего определенные плоды, так как самые сильные одаренные силы ощущались именно среди их числа. В то же время созданная колония на Мирке показала пастве другой более приземленный путь, так что на мое решение об их участии в новой системе управления кланом возражений не встретила. Хотя, как справедливо заметил Фрис по нашей внутренней связи, оно бы не встретило их в любом случае. Глядя, как эти фанатики с восторженными взглядами ловят каждое мое слово, принимаемое за божественное откровение посланца древних, поневоле не по себе становилось. Слишком много страсти, много соблазнов, ведущих к темной стороне. Если я не хочу повторения ошибок, совершенных орденом джедаев, об этом тоже стоило подумать уже сейчас, беря во внимание сильную преемственную связь поколений, накрепко укоренившуюся в клане через его зелтранскую часть. И я принял решение, в чем мне в немалой степени помогли жены, а именно Лана и Кара. Их особое положение прекрасно прослеживалось в силе и являлось предметом и боли, и радости для нас с пятым, понимающих, какая ответственность уже возложена на тех, кто еще даже не сделал первый вдох. Мой сын от Ланы ощущался, как огненная искра света, непримиримая, яркая, обжигающая. Именно такой, каким должен быть харизматичный лидер, за которым пойдут и в огонь, и в воду, и ситху на куличики. Каен Атран, так мы с Ланой решили его назвать, когда Мириаланка отошла от первых восторгов воссоединения и первой подняла эту тему. Пройдет всего каких-то 20-30 лет, и Каен возглавит объединенные крылья мечей и щитов, положив начало роду сил Атран, могущественному и несущему в себе лучшие воинственные черты объединенных рас людей, Мириалан и Зелтронов, в чьих первых рядах которых будут идти одаренные, потомки Каена, по навыкам не уступающие джедаям древней эпохи. Я видел это вполне четко уже сейчас, смотря в будущее сквозь силу и испытывая благоговейный трепет перед тем, как военный потенциал рода сил Атран затмевает объединенные мощности всех великих домов Альдерана, при этом оставаясь в их тени, чтобы уберечь остальную семью от разлагающего влияния республики и бесконечного цикла войн джедав с ситхами. В вполне достойная цель, ради достижения которой будет мало одной грубой силы. Поэтому там, где не справится Каен, поможет его сводный брат, наш скарый сын. Ох, хоть четвертый и утратил свою личность при перерождении, однако вся его мудрость и интеллект настолько ярко отпечатались в его искре дара, что пятый аж слезу пустил, хотя и скрывал от меня, думая, что из-за взбрыков поглотителя я ничего не замечу. Заметил, и улыбался, слушая, как тот пытается скрыть смущение за недовольным ворчанием. Будущий оракул и адепт созидательной части светлой стороны, Атлас Атран возьмет под свое управление всех чувствительных к силе, рожденных под крыльями чувствующих и верующих. Вместе они войдут в объединенный род разума Атран, которому предстоит облачить в единую форму расплывчатые верования почитателей Гри, направив их устремления для раздвижения рамок доступного в силе и технологическое развитие клана. Ибо, как верно подметил Фриз, костыли могут заменить человеку ноги, но в армию такого уже не возьмут. Дабы не повторить судьбу остальных одаренных силой, обреченных на вечную борьбу светлой и темной стороны, новые поколения Атран должны будут шагнуть за их пределы и понять, как не просто обеспечить выживание клана в веках, но подарить ему будущее за пределами бесконечного конфликта, длящегося с начала времен. Откуда такие глубокомысленные познания Фриз так и не сознался, но я ощущал его смятение, когда он говорил об этом. Что ж, он имеет право на свои тайны, и не мне, так долго скрывавшему правду о своем происхождении, осуждать его. Тем более, что Кара все еще была недовольна моим выбором имени своему сыну, которое я во всеуслышание огласил на генеральном собрании клана, слишком отдающим принадлежностью стиль от раны мало ложившимся на родной язык Челактан, что и старательно демонстрировало мимикой, более не имея возможности возразить. А вот нечего было мне на уши на пару сланой присаживаться. Сама напросилась. Видели же, в каком состоянии я показался после посещения Ани, которую в спешном порядке подключали к капсуле полного погружения во вместилище Сота. Или, как его начали потихоньку именовать с моей легкой руки, колыбели. Я понимал, что это мой единственный шанс ее спасти, но легче от этого не становилось. И, когда дорогие женушки присели мне на мозги, неясно для чего решив поднять тему имен именно сейчас и не часом позже, то не сдержал эмоций. «Да будет рожден Атлас», — сказал я заметно вздрогнувшей Каре, внезапно ощутивший колоссальное давление разящего света, выносящего приговор. Тот, на чьих плечах груз всего неба, судьбой предназначенный для ноши, непосильной никому другому. «Да будет рожден Каен», — повернулся к Лане, гордо улыбающийся и скрестивший ладошки на пока еще плоском животике. «Храбрый и отважный, воин духа, коему не будет равных во всей галактике, и будет рожден». Я повернулся к Илонии Атран, также пришедшей просить, но уже нечто иное. И, пусть ее способности в силе ни в какое сравнение не шли с Ланой Карой, но даже она ощутила прикосновение разящего света и задержала дыхание, когда я подошел к ней ближе, накрыв раскрытой ладонью ее живот и делясь малой частицей своей истинной сути. «Иди, Фриз проводит тебя в медотсек. У него уже все готово, не так ли?» Брат, принявший свой квардионный облик, смущенно потупился. Я нарочно не поднимал эту тему, оставив самое интересное на потом, но все же заставил его сгонять на везунчик и вернуться с маленькой герметичной ампулой, содержащей мой генетический семенной материал, добытый при весьма загадочных обстоятельствах, о которых Фриз молчал, как рыба об лед. Что? В тот момент дыхание у Илонии снова перехватило дыхание, но уже не от ощущения светлой стороны, пульсирующей в ней в такт биению моему источнику. Через ментальное слияние она поняла, что я хочу ей сказать, и в неверии округлила глаза, еще не смея поверить своему счастью. «Я дал тебе слово, принцесса, и оно будет исполнено. Пусть и не так, как ты хочешь, но иного способа нет». Поглотитель нанес очередной удар по своей клетке, сорвав с моих губ невольный стон и заставив жен напрячься в неслабой тревоге. Они видели, что со мной творится, но не знали, в чем дело, и уже отчаялись узнать правду. По крайней мере, Кара с Илонией. Лана по обыкновению уперлась и уже собиралась с духом для очередной попытки проломить мою оборону, но я жестом остановил ее, не желая в сотый раз повторять одно и то же. «Иди», — еще раз повторил я Илонии. «Ты узнаешь его или ее имя, когда вернешься к нам». Окрыленная девушка ушла и вернулась теперь, войдя в зал совещаний как раз в момент, когда я приготовился огласить судьбу оставшихся членов клана, тех, кто не войдет в роды силы и разума по тем или иным причинам, но образует не менее важный, а то и более элемент единого организма, способного выжить там, где другим суждено стать пеплом на страницах истории. Наши взгляды пересеклись, и по светящимся счастьем глазам женщины я все понял. Тем не менее, покосился на брата и, увидев его утвердительный кивок, прикрыл глаза и прислушался к силе. Аво! Удивленный возглас пятого показался настолько громким, что резанул по ушам. «Мы видим одно и то же, девочка», — улыбнулся я, точно так же завороженный приоткрывшейся картиной будущего в силе. «И она прекрасна, моя дочь, дитя человека и существа иного мира, обладающая иным сознанием, не похожим ни на одно другого в этом мире, обрела жизнь, и уже сейчас согревалась безграничной любовью матери, чья заветная несбыточная мечта осуществилась вопреки всему. «Поздравляю», — сказал довольный пятый, на радостях ощутившего прилив свежих сил. «Ты будешь счастливым отцом». «Знаю», — уголки губ поневоле вздрогнули в улыбке. «Я до последнего сомневался, что стоит идти путем искусственного оплодотворения и не пойти путем, положенным природой. Однако любовь к Анье, помноженная на мое состояние, неясно как отразящаяся на будущем ребенке, вспоминая трагическую судьбу первого. В общем, это был компромисс для всех. Вынужденный, да, но он сработал. И даже лучше, чем я предполагал. Те, чья любовь к клану настолько велика, что касается всех и каждого, в практически осязаемой звенящей тишине проронил я, чувствующие единым сердцем, верующие истово всей душой, и отдающие себя без остатка ради счастья других. Вы станете третьей крепкой опорой от ран, родом духа. В него войдут те, кто будет направлять нашу семью и обеспечивать ее единство во всех испытаниях, какие только выпадут на нашу долю по воле силы, и возглавит его моя дочь. Я не знаю, кем ты была, вторая, и уже никогда не смогу отплатить за ту жертву, которую ты принесла ради выживания кластера, но я подарил частичку тебя нашей семье, ей, нашей девочке, и, быть может, если сила имеет хоть немного милосердия, ты получишь второй шанс, как твои братья, я и ты. Сона Атран. Еще одна короткая пауза, чтобы все присутствующие прониклись сказанным. И когда я заговорил вновь, казалось, будто слова пронзают само время сквозь силу. Да будет трое их, всегда. Разум, сила, дух. Три столпа одного целого, рожденные в сумраке, но вопреки всему нашедшие путь к свету. Во славу Атран. Фриз, подожди. Вздохнув, он остановился и развернулся. Смыться под шумок не получилось. Илония, раскрасневшаяся и растрепанная после поздравлений, нагнала его дверей нижних уровней дома. Прыжок, и вот уже смеющаяся девушка повисла на шее улыбающегося Кварда, аккуратно придерживающего ее силой, чтобы не навредить искре жизни будущей племянницы. После операции прошло всего ничего, и у него все еще оставался мандраж, хотя результат превысил самые смелые ожидания. «Спасибо, спасибо, спасибо». Зацелованный в обе щеки Фрис окончательно стушевался и пробурчал что-то невнятное, пока щебечущая Илония вместе с ним спускалась в подземный город клана. Убеждать ее в том, что его участие в операции ограничилось легким контролем в силе, тогда как остальное сделали квалифицированные специалисты и хирургическая капсула, было бесполезно. Будущая мама просто не могла сдержать эмоций, и Кварт позволил ей выплеснуть их, улыбаясь и кивая в нужных местах, пока основные мыслительные процессы были заняты другими делами. Когда Джови попросил его проверить, как проходит процесс с криогенной разморозки основателей, прежде чем он сам сможет присоединиться, Фриз с готовностью согласился. Все эти восторги вокруг излечения бесплодия Илонии были слишком утомительны, и он с куда большим удовольствием обменял их на встречу со старыми друзьями, а ныне членами его семьи, в один пугающий момент разросшийся до целого клана. Подумать только, более 200 разумных, мирно уживающихся в одном месте и вместе работающих ради одной цели – благополучия своей семьи. На фоне других, где среди родителей и детей постоянные конфликты и ссоры в пределах нормы, Атран казались эталоном. Фриз даже подумать не мог, что такое реально воплотить на практике, ведь даже на Зилтросе редки семьи с таким уровнем сплоченности. Основатели проделали потрясающую работу, и Фрису не терпелось выразить персональную благодарность каждому из них. Согласно отчетам медиков, вся семеро уже подавали признаки жизни, но столетия сна в криогенном льду не проходит бесследно. Азуру, Динору, Юкире, Трине, Нио, Джулари и Нилли нужно было время для пробуждения, Пока организмы придут в норму, и зрение обретет возможность различать не только белесую дымку крязоморозки. Предполагалось, что они с Джови навестят их вместе, но долгожданная реорганизация управления кланом все еще требовала уточнений главы. Потому как красивые речи под торжественный гимн силы, это красиво, безусловно, но кадровых вопросов не решат, до того, как дети Джови, все трое, будут способны принять бразды правления кланом, пройдет много лет, и все это время кланом должен будет кто-то управлять. Фрис отчаянно надеялся, что это будет его глава, но последние события все сильнее подтачивали его уверенность. Поглотитель эта тварь не сдавалась, и каждый раз, как лицо брата искажалось болью внутренней борьбы, Фрис страдал вместе с ним, и мысленно выл от бессилия, вынужденный сохранять улыбчивый и непринужденный вид, зная, что ничем не может помочь. «Ничем. Я тебя чем-то обидела?» Улыбка Илонии померкла, когда она уловила его сдавленное рычание сквозь зубы. «Нет, это я от волнения. Давно не видел друзей, соскучился». Поспешил реабилитироваться Фрис, натягивая на лицо насквозь фальшивую маску воодушевления. К счастью, возможности тела Кварда во многом превосходили способности органиков к мимике, и Илония вновь заулыбалась, купившись на спектакль в ее честь. «Мне тоже хочется с ними познакомиться». Айлори рассказывала, как им трудно пришлось на первых этапах строительства дома. Они проделали титаническую работу. «Мы с братом, да и все Атран перед ними в неоплатном долгу. Фрис, пряха меня задери, у вас получилось». Знакомый крик, едва стоило переступить порог реабилитационной палаты, помог Фрису сменить фальшивую улыбку на искреннюю. «А ты раздобрел, основатель». Фрис подхватил подмышки вскочившего с наклонного ложамет капсулы Зелтрона, не позволяя ему упасть на подкосившихся ногах, после чего оба крепко обнялись, пока остальные путешественники из прошлого с довольными улыбками наблюдали эту трогательную сцену воссоединения. «Не начинай», — перекосила бородатого и обзаведшегося едва заметным брюшком Азура, как только Фрис помог ему сесть обратно в капсулу. «Потомки уже постарались. Мне столько лести в уши не лили с тех пор, когда Юки уговаривала купить ту партию Танире у Альда. Сейчас кто-то обратно в крязоморозку полезет», — донеслось угрожающее шипение о капсулы рядом, где приходило в себя рыжеволосое бедствие всей семьи основателей. «Фрисик, солнышко, иди скорее сюда, твоя любимая сестричка соскучилась». «Аймэм». В поисках помощи Фрис закрутил головой, на что Азур притворился отмороженной ветошью, а Динор, с годами ничуть не потерявший мышечной массы, зато обзаведшийся высокими залысинами, с улыбкой развел руками. «Мол, мы честно пытались ее запереть ее в туалете, но она выбралась и пролезла в заморозку со всеми. Теперь стенайте и терпите. Вместе со всеми». Пришлось идти и покорно утопать в удушающих объятиях вредно хихикающей Юкиры, решившись излить всю свою радость за три века разлуки. Вот уж кто ни капли не изменилось с последней встречи, а после последовательно побывать еще в четырех не менее бурных объятиях. Трини, Джулари, Ниенелла, бывшие Кафариль, а ныне одни из основателей обширного семейства Атран, источали в мир счастье и умиротворение. Во всех смыслах. Еще на подходе Фрис заблокировал рецепторы, не понаслышке зная, на что способны феромоны возбужденных зелтронов. Видимо, заморозка оказала на женщин особый эффект, так что восстанавливать контроль им пришлось долго. Из всех накрыло только Илонию, не ожидавшую такого напора и поплывшую девушку, так и не успевшую представиться, спешно вывели из палаты подышать. После чего Юкира сразу прекратила кривляться и вполне осознанно кивнула Фрису. «Фигуристая, твоя, брата, дождались, и трех веков не прошло». Зелтранки с одобрением переглянулись, и Фрис решил не спешить их просвещать насчет Ланы и Кары. С точки зрения зелтронов, большая семья с большим количеством мужей и жен – залог ее процветания. И Юки всегда хотела, чтобы брат одарил вниманием на кого-то еще кроме своей незаменимой Эвин. Как бы не задушили его в порыве радости от таких новостей. А где он, кстати? Наконец, сподобился Азур. И вовремя. Брат как раз входил в палату в обнимку с отдышавшейся Илонией, вызвав радостные женские возгласы и одобрительный мужской рык. В первый момент, а потом Фрис с удивлением наблюдал картину, как сперва Азур, а следом за ним и остальные основатели Атран выползли из своих капсул и почтительно преклонили колени. «Мы все сделали, как ты и завещал, глава. Во славу Атран!» «Во славу!» — эхом отозвался брат и засмеялся, первым шагая вперед и в охапку сгребая ближайших взвизгнувших зелтранок и Азура с Динаром. «Как же я соскучился!»